«Они ничего не знают», — понял Денисов. «Ловушка с больницей, придуманная ККК, действовала». Димка обиделся. Настроение было испорчено. Вы же знаете. Следователь на экране только повел бровью. Вопрос, который он задал, не имел отношения к делу. «Гориинов и Анкудинова. Им, наверное, было трудно на людях?» На этот вопрос Бабичев неожиданно ответил охотно и очень искренне. «Люди, знаете, делятся на тех, кто в компании пляшет, и на тех, кто читает стихи. И вот тот, кто пляшет, стесняется за того, кто читает стихи, хоть и любит его». «Вы невысокого мнения об Анкудиновой?» «Напротив. Однажды при мне она смотрела с Автозаводского моста, шел пароходик, и показала. Там пристань». И точно. Понимаете? Догадалась по следу на воде. Бабичев обобщил. Главное — природный ум. То есть ум минус эрудиция. Согласны? Следователь уклонился от ответа. «По-вашему, Роза знала о краже икон на даче Гориновых?» — неожиданно спросил он. «При чем тут иконы?» Бабичев внимательно посмотрел на следователя. «Знала или нет?» «Не имею понятия». «А вы?» «Об иконах мне стало известно значительно позже». Бабичев замолчал. Следователю так и не удалось вызвать его на откровенность. Оператор снова показал перрон, группу подростков, вокзальную суету, все, что видел в этот момент Бабичев. Сбоку, рядом с подростками, Денисов заметил собаку. «Кто вам сказал о краже?» — спросил следователь. «Гориинов Николай, племянник полковника Гориинова. Он звонил?» «Звонил я, искал Диму». «Когда?» «В понедельник вечером». «В какой момент вы в последний раз видели Гориинова и Анкудинову в поезде?» «Это было недалеко от Жилева. Верховский Володя вышел в тамбур, дверь была открыта. В тамбуре стояли Дима и Роза». «Потом?» Володя вернулся за магнитофоном, закрыл за собой дверь. «Он вез магнитофон?» «Да». «Видели вы Анкудинову и Гориинова после этого?» «Нет». Следователю оставалось задать лишь несколько контрольных вопросов. «Выходил ли после Верховского кто-нибудь еще в тамбур? В частности, выходил ли после него мужчина в красном свитере, который давал девушкам гитару? Алик? Вы знаете его?» «Не знаю, девушки сказали». «Кажется, после Володи Алик не выходил в тамбур». «Кажется или точно не выходил? Это очень важно». «По-моему, не выходил». Денисову предстояло еще немало дел. Магазин мяса, поездка к Верховскому. Он отключил видеомагнитофон. Эксперт закончил печатать заключение, сложил бумаги и тоже собирался уходить. «Как?» — спросил эксперт. — Впечатляет? — И сильно. Денисов показал на клавиш. — Обратная перемотка здесь? — Здесь. Что тебя интересует? — Вид из следственного кабинета на перрон. Сейчас промелькнул. На экране возникла знакомая обстановка отправления пригородных поездов. Был вторник, и у торца платформ уже выстраивались контролеры-ревизоры с их добровольными помощниками для отлова потенциальных безбилетников. При желании Денисов мог бы воспроизвести все, что кричал в мегафон, полный, в нахлобученный на самые уши папахе ревизор. «Граждане-пассажиры, предъявляйте билеты общественному контролю. Повторяю». «Почему общественному?» — подумал Денисов. «Как известно, все они на зарплате и на проценте». Но сейчас его интересовали стоящие на платформе подростки с эрдельтерьером. Они ждали Бабичева, понял Денисов. И после его допроса старшие уехали в Михнево, а младшие куда-то еще. Магазин мяса, которым руководил Николай Гориинов, Денисов увидел сразу неподалеку от метро. Магазин занимал первый этаж небольшого дома довоенной постройки. Шофер въехал на стоянку для служебных машин, остановился под самыми окнами магазина рядом с узким тротуарчиком. Денисов и Сабодаш прошли в магазин, где несколько покупательниц терпеливо пережидали друг друга, чтобы остаться с продавщицей наедине. За скучной витриной прилавка не было ничего соблазнительного.